537. Матерь Агни-йоги. Сделаем опыт. Обычно то или иное настроение создается у людей под влиянием каких-то внешних или внутренних причин и условий. Опыт будет заключаться в том, чтобы настроение создать независимо от них, просто приказом воли. Хочу иметь спокойное и радостное настроение, вопреки всему и чему бы то ни было, и причину его создаю в самом себе. Зачем ставить себя в зависимость от чего-то, когда воля может создать любое состояние духа? Она создает его и так, но бессознательно, следуя по прорытым колеям. Задача же состоит в том, чтобы, отбросив все предпосылки и обычные отношения к вещам, вопреки им и всему настроение свое или состояние духа, создавать волю. Нет пользы ни в обидах, ни в огорчениях, ни в беспокойствах. Можно обойтись и без них. Также прекрасно можно обойтись без всех прочих настроений, которые неприятны или отягощают. Радость можно в духе создать и утвердить ее, привлекая пространственную радость. В пространстве вибрируют и живут чувства и мысли людские, и, утверждая свое настроение на определенной волне, волны пространственных явлений того же порядка по созвучию можно к себе притянуть и стать обладателем желаемого чувства или состояния духа. Можно стать господином своих настроений и своих состояний, и тем освободиться от того, чтобы что-то внешнее или стороннее их диктовало. Человек и без того сам создает свои настроения, но без сознательного вмешательства воли, и так, как это происходит само собой. Надо освободиться от произвола. Любое состояние духа можно волей создать. А то, что происходит вокруг, неважно, если воля сумеет все это победить, то есть с этим всем не считаться, создавая свою волну утверждения. Утверждайте себя в желаемом состоянии духа, ибо решение два — либо быть флюгером для чужих настроений и былинкой под вихрями астральных течений извне и движений астральной оболочки внутри, либо же властелином своего внутреннего мира и всего, что в нем происходит. Опыт надо закончить успешно. Опыт продолжим и углубим.